Глава 9. Смерть и свидание. «Разумеется», — подтвердил лорд Витинари. «Мои мотивы, как всегда, абсолютно прозрачны». Гьюнон подумал, что «абсолютно прозрачны» может означать одно из двух. Либо эти самые мотивы видны насквозь, либо их просто нельзя увидеть. Терри Пратчетт. Правда. Угрожающе сверкнув глазами, фон Грейслинг рывком поставил меня на ноги и через мгновение был у дверей. Но остановился, так и не открыв их, лишь раздраженно рыкнул что-то себе под нос. Чувствуя истощение после ритуала, я покачнулась, но постаралась быстро убрать все следы нашего присутствия. И тоже кинулась к двери, но оборотня там уже не было. Резко распахнув шторы, с громким дребезжанием он дернул створки окна. «Что вы делаете?» — нервно спросила я, кинувшись к нему. «Надо скорее бежать!» «Коридором долго», — коротко бросил он через плечо, широко открывая створки окна и впуская в кабинет холодный ветер, взметнувший бумаги со стола. «Так быстрее!» «Как так?» — отступила я от него с легким испугом. «Внизу терраса, опоясывающая бальный зал», — пояснил мужчина, вскочив на подоконник и взглянув вниз, словно примериваясь. «Это двумя этажами ниже!» Пискнула я, отступая еще на шаг от этого сумасшедшего. «Я не спрыгну!» «Я спрыгну!» Обернувшись, бросил на меня уверенный взгляд кот. Я даже дернуться не успела, как он оказался рядом, словно куклу закинул на плечо, недовольно рыкнув намешавшие складки подола и грубо смяв их, и так же легко, словно не было на его плече дергающейся девицы, взлетел обратно на подоконник. Я успела только судорожно вцепиться в ткань камзола у него на спине и прикрыть глаза, едва вякнув. «Не на...» Мы уже летели вниз. Приземление вышло на удивление мягким. Короткое мгновение ударившего в лицо ветра, толчок, и жесткое плечо врезается мне в живот, выбивая дыхание. У меня еще подрагивали руки от короткого испуга, а оборотень уже ставил меня на ноги. «Гад просто! Убила бы!» Но это все потом. Сквозь высокие окна бального зала на каменную террасу лились звуки музыки, разговоры гостей и отблески света. Но мы спрыгнули в дальнем уголке, куда свет почти не дотягивался. Прохлаждающихся на балкончике оказалось удивительно мало. Наше фееричное появление даже никто не заметил. «Куда?» — ухватив за предплечье, чуть встряхнул меня оборотень, приводя в себя. «С какой стороны он приближается?» Не обращая внимания на круговерть перед глазами, я попыталась сосредоточиться на ощущениях. «Туда!» — ткнула я пальцем в противоположный от нас угол зала. Крепко ухватив за запястье, оборотень потянул меня за собой в широко распахнутые двери. И мы вновь нырнули в удушающую атмосферу маскарада. Такое ощущение, словно за время нашего отсутствия праздненство перешло на другой уровень. Музыка стала быстрее, смех и разговоры громче, а в воздухе отчетливо витал запах алкоголя. С каждым мгновением хватка фон Грейслинга на моем запястье становилась все крепче, и я буквально ощущала его раздражение от невозможности двигаться быстрее. «Куда?» — уточнил оборотень, когда мы уже подбирались к нужному углу. Обратившись к внутреннему чутью, я неуверенно ткнула в стену прямо перед нами. «Где-то там». Быстрым взглядом окинув окружающее нас пространство, он уверенно свернул колонне рядом и безошибочно отыскал спрятанную дверь для слуг. Мы нырнули в сумрак узкого коридора. И с каждым шагом я все ярче ощущала источник знакомой энергии. «Он совсем близко, где-то левее», — предупредила я, напряженно глядя туда, где коридор делал крутой поворот. Отпустив мою руку, оборотень рванул вперед, опасаясь, что добыча вот-вот уйдет. Я было дернулась следом, хоть и понимала, что мне за ним не угнаться. Но вдруг позади послышался заполошный стук каблучков. Ошиблась? Как он оказался позади? Но стоило оглянуться, как я поняла, что ошибки не было. За нами следовал кто-то другой. Ярко-желтое платье даже в темноте коридора словно светилось. Похоже, иллюзия уже спала, раз я вижу ее в истинном виде. «Ами, куда вы так быстро убежали из зала?» Принялась расспрашивать Сари, почти нагнав меня. «Я только пробралась к вам». Я нервно посмотрела в ту сторону, куда скрылся оборотень, опасаясь, что он наткнется на убийцу один. «Сари, быстро возвращайся в зал к девочкам. Мы не закончили». Бросила я ей через плечо, собираясь нагнать мужчину. «Но...» — попыталась она возмутиться, только я уже побежала вперед. Но через несколько шагов я застыла, осознав, что источник сместился. Словно следуя параллельным путем, прямо где-то за стеной он уже миновал меня и приблизился к залу. Выругавшись про себя, я крикнула в коридор, зная, что меня услышат. «Грейслинг, возвращайся! Он идет другим путем!» Уже оборачиваясь, я заметила за спиной Сари, обиженно застывшую посреди пустого коридора. Из глухой стены позади девочки шагнула фигура, затянутая в черный плащ. «Сари!» — выдохнула я испуганно. Незнакомец, явно не ожидая кого-то здесь встретить, резко оглянулся, и капюшон спал. Пепельно-серые волосы, серебристая маска, похожая на мою, но явно отличающаяся. Эта маска не просто поправляла внешность, она изменяла ее непрерывно. Черты лица постоянно плавали, и от этой пляски моментально начинала кружиться голова. На мгновение мы застыли, глядя друг на друга, и тот взгляд его соскользнул на спину девочки впереди. «Сари, беги!» — крикнула я, срываясь на бег и спешно собирая оставшиеся крохи магии. Слава милостивой богине, девчонка не стала ни оглядываться, ни спрашивать, а просто стрелой рванула мне навстречу. Но убийца уже взмахнул рукой, и в спину девочки полетел короткий кинжал. Я бросила в ответ сгусток магии, не тратя времени на заклинание. Столкнувшись с зеленой дымкой, клинок осыпался на пол пылью ржавчины. Но следом летел следующий, а магии уже не осталось. Повезло, что Сари бегает куда быстрее, чем можно ожидать от девчонки и ее телосложения. Повезло, что я бежала ей навстречу и успела схватить ее и развернуться. Повезло, что некроманта сложно убить. Повезло, что фон Грейслинг обернулся и отвлек нападавшего от нас. Кинжал вонзился мне в бок прямо между ребрами, заставив глухо застонать от резкой пронзительной боли. Спасибо, хоть легкое не задело. Уже падая вместе с Сари на пол, я заметила пролетевшую мимо крупную фигуру зверя. Но на этом наша удача закончилась. Черная фигура спешно приложила руку к стене, а уже через мгновение растворилась в ней. А оборотень, несмотря на всю свою скорость, налетел лишь на каменную кладку, яростно вгрызаясь в нее стальными когтями и высекая искры. «Амир, куда?» — яростно прорычала оскаленная пасть почти человеческим голосом. Хвост раздраженно метался из стороны в сторону, а темно-серебристая шкура складками собралась на загривке, выдавая желание владельца расправиться со столь ловко ускользнувшей добычей. Стиснув зубы и делая короткие вдохи, я села и попыталась сконцентрироваться на магии, но почти сразу открыла глаза, недовольно поморщившись. «Никуда», — выдохнула я сипло. «Посмотри на полу, но не трогай». Пока оборотень яростно кружил в поисках, а ошарашенная Сари медленно поднималась, я постаралась незаметно для них выдернуть кинжал. К счастью, все были так заняты, что не заметили моих маневров. Еще более повезло, что мой скелет не поленился при создании корсета, столь плотно сейчас стягивающего мою талию, что кровотечение я могла не опасаться. И рана почти незаметна. Удар пришелся как раз на темную часть лифа. Пусть платье и доставило мне этим вечером кучу проблем, но и плюсы у него, несомненно, имелись. «Зррр, здесь!» — прорычал оборотень, застыв чуть дальше от нас. Кряхтя, я все же поднялась на ноги и подошла к оборотню. Вблизи зверь оказался еще более впечатляющим. В холке доставал мне почти по грудь. Внушительные когти и клыки, яростно сверкающие желтые глаза и переливающаяся шерсть, вблизи казавшаяся сделанной из тысяч стальных иголочек. На полу у его когтей тускло переливался черный камешек. Накопитель. Именно его нашло заклинание поиска. Проверять его я взялась с дрожью в сердце. Успели или он уже полон чьей-то жизненной энергии? Но, к счастью, в камне было пусто. Он не успел его использовать, пояснила я требовательным желтым глазам. Хорошая новость. Без камня убийство будет бессмысленным. А значит, сегодня уже никому ничего не угрожает. Плохая новость, мы не успели его поймать. Прикрыв сверкающие глаза, оборотень глухо зарычал. «А по запаху не найдешь?» Понадеялась я на чудо. Зверь распахнул глаза, а потом сосредоточенно принюхался, и взгляд его тут же метнулся ко мне. «Рано?» — обеспокоенно прорычал он. «Царапина», — отмахнулась я. «Зато есть трофей», — протянула ему кинжал. Оборотень принюхался, но тут же скривился. «Кровь!» — выдал раздраженно и, бросив на меня обеспокоенный взгляд, ушел обнюхивать исчезнувший проход в стене. «А что это было?» — наконец подала голос пришедшая в себя Сари. Я медленно обернулась и хмуро посмотрела на нее. «Это был наш убийца, чуть не заполучивший очередную жертву. Лучше скажи, где девочки?» Рыжая сконфуженно призналась. «Наверное, они не успели за мной, когда я к вам побежала». «Зачем ты это сделала?» «Хотела узнать, как все прошло». Совсем стихла девочка и, опустив взгляд, хлюпнула носом. Я лишь устало вздохнула, запрокинув голову. «Ничего», — раздался злой голос позади, и к нам приблизился уже человек. Артефакт на нем размыл даже запахи. У стены ощущаю отголоски сильной магии, но на тех планах, что мне выдали в тайной канцелярии, никаких других ходов нет. «Значит, это исключительно для императорской семьи», — безрадостно хмыкнула я. Мужчина лишь напряженно поджал губы и перевел злой взгляд на племянницу. Девочка сжалась под строгим взором, начиная понимать, куда едва не вляпалась, желая помочь. «Отведи ее в комнату», — вздохнув, посоветовала я оборотню. «Для разборок найдется другое время. Вот-вот объявят результаты конкурса, и там должна будет присутствовать вся императорская семейка. За Саре можно не волноваться». «А ты?» — мрачно уточнил мужчина. «Мне нужно вернуться». Поморщилась я устало, стараясь не кривиться от боли в боку. «Я должна присутствовать на объявлении результатов». Фон Грейслинг окинул меня сосредоточенным взглядом и молча кивнул. «Подождите!» — вскинулась обеспокоенная Сари. «А как же твоя...» «Просто царапина». Оборвала ее я. «Вот еще, заберите». Протянула я оборотню трофейный кинжал. «Я найду тебя потом». Пообещали мне, и, крепко ухватив племянницу за предплечье, мужчина потянул ее за собой. Сари раза два обеспокоенно оглянулась на меня, а потом принялась тихо что-то втолковывать суровому оборотню. А меня ожидал этот проклятый маскарад. И я молилась богине, чтобы он закончился как можно скорее, до того, как я потеряю сознание от боли. На выходе из служебного хода меня встречали бледные и весьма перепуганные Виола и Фелисити. «Ами!» Подскочила первой, мудрейшая. «Мы потеряли Сари. Она куда-то рванула вдруг и пропала прямо за этой колонной. Я чувствую, что здесь есть проход, но открыть не смогла». «Она за нами убежала», — успокоила я девушку. Фон Грейслинг уже повел ее к себе. «Слава мудрецу!» — облегченно выдохнула Виола, а Фелисити рядом неодобрительно покачала головой. «Безрассудная девчонка», — тихо проговорила она. «Это точно». Вздохнув, согласилась я. «Все прошло хорошо?» Серьезно взглянула на меня воительница. «Вы успели все, что хотели?» «Более-менее». Поморщилась я от боли, неудачно повернувшись. «Лучше скажите мне, вы видели сейчас кого-то из императорской семьи?» Фигура была однозначно мужская, и, казалось бы, можно вычеркнуть принцессу из подозреваемых. Но я бы не спешила. Ведь не обязательно же действовать собственными руками, а значит, под подозрением оставались еще все трое. «Не уверена», — протянула Виола. «Кажется, в толпе танцующих мелькал золотой наряд, но я не скажу точно, кто это был и как много времени прошло». «На помосте никого из них не было точно», — добавила Фелисити, кивнув в сторону. Оглянувшись, я разглядела небольшую сцену у стены, на которой располагалось три резных кресла. Сейчас сцена пустовала, да и в толпе поблизости я не видела выделяющихся золотых костюмов. Я принялась внимательно осматривать толпу, пытаясь отыскать невест или кого-то из императорской семьи. Внезапно музыка оборвалась, и зазвучали фанфары. Танцующие пары остановились, обеспокоенно оглядываясь. Весь зал зашумел. Фанфары повторились. И вот тогда присутствующие догадались обратиться лицом к помосту, уже не такому пустому. В центре сцены сиял ослепительной улыбкой и костюмом наследный принц. Чуть позади и в стороне от него, в самом скромном из кресел, располагалась принцесса. Императорское место пустовало. «И о чем нам это говорит?» «Да ни о чем. Может, у него дела. И принц вполне мог успеть скинуть плащ с маской и вернуться в зал своими путями». «Настало время подвести итоги очередного конкурса!» громогласно объявил принц, когда шепотки в зале стихли. «Я бы попросил всех невест выйти на сцену». Со всех сторон к нему потянулись девушки в масках. Честно признаюсь, если бы не Виола с Фелисити, сама бы я на этот помост уже не выползла. Нервы, магическое истощение, ноющая рана — все это изрядно затуманивало сознание. Я почти не понимала, что делаю, следуя за уверенной спиной воительницы. Стоя на сцене, я почти не различала лиц придворных, пьяно хихикающих, жадностью всматривающихся в костюмы невест и гадающих, кто же скрывался под очередной маской. Сквозь муть и тусклое мерцание сознания до меня дошло, что принц уже начал снимать с девушек маски, объявляя их балы. Толпа вокруг восторженно охала, вздыхала и хлопала, наслаждаясь глупым представлением, но все это как бы проходило мимо. У меня перед глазами стояли лишь подушка с одеялом, а в мечтах не было мучительно тянущей боли в спине. Очнулась я, лишь услышав собственное имя. «Месса Амелика Розенвар!» — позвал принц, и на бальный зал опустилась оглушающая тишина. Подняв затуманенный взгляд, я наткнулась на довольную и ожидающую улыбку принца и поняла, что нужно пройти к нему. Взяв меня за руку, наследник обернулся к замершей в ожидании толпе. «За самый изысканный наряд и умение договориться даже с мертвым первое место присуждается Мессе Розенвар», — довольно объявил он, и вот тут я, словно очнувшись, удивленно взглянула на него. Придворные тоже не сразу сообразили, что только что произошло, но под сияющим взглядом наследника поспешили выдать положительные аплодисменты и поздравить победительницу. А я только натужно улыбалась в ответ на фальшивую радость вокруг, про себя проклиная излишне деятельного скелета. «Позвольте вручить вам этот подарок», — промурчал рядом голос наследника, и в руки мне сунули бархатную коробочку, внутри которой ослепительно переливались огнями камни и сверкало белое золото. «Я сам выбирал», — шепнул наследник мне на ухо. «Как чувствовал, что вы победите. И теперь с нетерпением буду ожидать нашего свидания». Чувствуя, что с нетерпением ожидаю лишь возможность снести ему голову, я изобразила на лице счастливую улыбку. «Благодарю вас. Это неожиданно, но я польщена оказанной мне честью». Принц благосклонно кивнул, продолжая крепко держать меня за руку. «С формальной частью покончено», — многозначительно улыбнулся он. «Может, вы позволите...» «Простите, ваше высочество». Поспешно оборвала я его, опасаясь еще одного приглашения на танец. «Надеюсь, вы не обидитесь, если я покину праздник сейчас. Такие мероприятия непривычны для меня. Боюсь, я слишком устала». Принц нахмурился, явно не согласный с таким решением. «Просто не хотелось бы, чтобы на нашем свидании я все время норовила уснуть», — изобразила я смущение. «Я бы предпочла отдохнуть и предстать перед вами в наилучшем виде». Такое объяснение наследнику устроило куда больше, да еще и явно польстило. «Вы всегда прекрасны», — широко улыбнулся он, оставляя на моей ладони жаркий поцелуй. «Но не могу же я препятствовать желанию поразить меня красотой. Отдыхайте, а я останусь грустить и мечтать о нашей завтрашней встрече». «Благодарю вас, принц», — улыбнулась я из последних сил и, с трудом осилив очередной реверанс, побрела к мессии Гросс, сурово взирающей за представлением у другого края сцены. Музыка в зале возобновилась, невесты постепенно разбредались, а я, объяснившись суровой распорядительницей, наконец уходила навстречу с подушкой в сопровождении стража. Этот безумно долгий и тяжелый вечер заканчивался, и я ощущала, как с каждым шагом все сильнее наваливается на плечи усталость. На подходе к комнате я практически висела на руке у нервничающего стража. Он несколько раз уточнил, не вызвать ли ко мне целителя, но, получив твердый отказ, все-таки оставил меня на пороге комнаты. Ввалившись внутрь, я даже защиту не смогла активировать. Пройдя несколько шагов, просто упала лицом в кровать, твердо решив, что больше не пошевелюсь. Где-то рядом тихо заскрежетал выползший из ванны скелет. «Меня не трогать, я сплю», — пробормотала я и отключилась, уткнувшись носом в одеяло. На грани сознания я слышала, как Ларин долго шебуршал, нервно нарезая вокруг меня круги. Попытался потрясти за плечо, но, не добившись ответа, самовольно решился распустить шнуровку на спине. За это я была ему благодарна, облегченно выдохнув, когда ослабнувшая стяжка корсета позволила вдохнуть глубже. И даже усилившаяся боль уже не столь беспокоила, я плыла на волнах дремы. Я чувствовала, как скелет что-то творил с корсетом, отчаянно скрежетал костями, а потом прикладывал мокрую ткань, пытаясь обработать рану. Где-то в этот момент я отключилась от происходящего. В сознание меня вернуло непривычное ощущение на спине. Что-то теплое, почти обжигающее, скользнуло вдоль позвоночника к ране сбоку. До мутного сознания не сразу дошло, что нечто горячее — это рука, изучающая место ранения. Но в комнате не должно быть никого, кроме скелета. Я нервно дернулась, пытаясь приподняться, и тут же испуганно замерла, когда ладонь резко надавила на лопатки, прижимая меня к кровати. «Не дергайтесь». Осознав, что голос мне знаком, я расслабленно выдохнула и упала головой обратно в одеяло. «Вы знаете, что неприлично врываться в комнату к девушке без предупреждения?» Пробурчала я недовольно. «Повезло еще, что я охранку не повесила». «Почему вы соврали?» Раздалось мрачное над головой. «Ранение довольно серьезное и глубокое. Возможно, задета печень. Вам нужна помощь целителя. И срочно». Матрас рядом слегка спружинил. Мужчина поднялся, и я тут же дернулась следом, хватая его за руку и, чуть не застонав от боли, простреливший бок. «Стойте!» — процедила я сквозь зубы. «Амелика, придите в себя!» — проворчал в ответ фон Грейслинг, правда, не рискуя вырываться из моей хватки. «Понимаю, к местным целителям вы не рискнете обратиться. Я позову Сари. Ей-то вы доверитесь?» «Доверие ни при чем», — прошипела я и все же отпустила его, устало падая на кровать. «Они не смогут мне помочь, а Сари и самой может пригодиться полный резерв». «Что это значит?» — настороженно уточнил оборотень, к счастью, не спеша бежать за помощью. «Грейслинг, я некромант», — вздохнув, напомнила я очевидное. «Фактически полумертвая с самого рождения. Целительская магия слабо воздействует на магов моего типа. Все равно, что вливать воду в кувшин, у которого половина дна отсутствует». «Но Сари вас лечила», — проявил мужчина удивительную осведомленность. «Тогда и правда были царапины. Она, скорее всего, сама не заметила, что выложилась куда больше, чем должна была. Здесь же она разве что чуть-чуть ткани срастит», — поморщилась я, ловя очередную волну боли. «Это бессмысленно. У меня хорошая регенерация. Внутреннее кровотечение уже остановилось. Еще пара циклов, и рана схватится. Не переживайте, я в любом случае не умру». «Но вам больно», — мягко заметил оборотень, вновь аккуратно опускаясь рядом. «Типичная плата за силу», — выдохнула я устало. «Подозреваю, вам, оборот, тоже приятных ощущений не доставляет». «Я могу чем-то помочь», — уточнил фон Грейслинг, спустя несколько мгновений молчания. Хотела сказать, что достаточно оставить меня в покое до следующего вечера, но потом здравый смысл победил, напомнив, что кое-чем мне помочь могут. «Вы шить умеете?» — спросила я, чуть не рассмеявшись от иронии ситуации. «Мне казалось, для этого у вас уже имеется помощник», — заметил оборотень. И тут же послышался одобрительный скрип костяшек. Ларин тоже напоминал, кто тут главный по кройке и шитью. «Мне нужны навыки иного плана», — хмыкнула я. «Подозреваю, что в этом шитье у вас опыт имеется». Над головой раздался тяжелый вздох. «Иголка с нитью у вашего скелета найдется», — уточнил мужчина, поднимаясь с кровати. Скелет где-то рядом щелкнул пальцами и чем-то зашуршал. «Залечить вас нельзя, но обезболивающее это можно?» «Не подействует», — глухо пробормотала я в одеяло. Мужчина снова вздохнул и ушел в ванну мыть руки. А я попыталась подготовиться к тому, что сейчас мне будет плохо. И отгоняла от себя мысль, что лежу перед оборотнем, почти полуголая. Шнуровка на платье была распущена до самой талии. Впрочем, последняя мысль здорово отвлекла от боли, поэтому с этим можно было и не спешить. Вернувшись, Грейслинг сел рядом, но не спешил приступить к пыткам лечения. Отодвинув край корсета, он сначала тщательно осмотрел рану. «Уверены, что клинок не был отравлен?» — раздался сосредоточенный голос над головой. «Не уверена», — ответила я честно. Руки на спине на мгновение замерли. «Если и был, то на меня не подействует». «Неужели некроманта и правда нельзя убить?» — недоверчиво уточнил оборотень, на время оставив мою спину в покое. «В некотором смысле», — ответила я уклончиво. «Не хотелось бы, чтобы фон Грейслинг тоже перестал воспринимать меня живой. Но, поверьте, смерть далеко не самое страшное, что может случиться с человеком. Иногда ее отсутствие куда хуже». «Это мне прекрасно известно», — хмыкнул мужчина. Горячая ладонь уверенно и крепко придавила меня за поясницу к кровати, а я вцепилась зубами в одеяло, готовясь к очередной порции боли. «Я хотел вас поблагодарить». Внезапно раздалось над головой. «Думаете, сейчас лучший момент?» Сипло уточнила я, выплюнув изо рта ткань одеяла. «Подумал, разговор может вас отвлечь». И игла коварно впилась в спину, заставив меня натужно застонать, стиснув зубы. «Но я правда вам должен», — заметил оборотень, продолжая издеваться над моей спиной. Хотя верю, что он старался быть аккуратнее и скорее завершить неприятную процедуру, но мне все равно было плохо. Вы закрыли собой Сари. Я знала, что переживу удар в любом случае, проскрипела я в ответ. Так что это не такой уж большой подвиг. Не скромничайте, месье Розенвар, учитесь принимать благодарность, мягко прозвучал голос мужчины. В качестве благодарности давайте уже перейдем на ты, хрипло заметила я. «Вежливые обороты занимают слишком много времени». «Это будет честью для меня», — хмыкнув, ответил оборотень. Остаток экзекуции прошел в молчании. Мой рот был занят пододеяльником, а фон Грейслинг был слишком сосредоточен, чтобы болтать. К счастью, пытка не затянулась. Когда на пульсирующую от боли рана легла влажная прохладная ткань, я оставила в покое замусоленную ткань и чуть ли не растеклась по кровати. «Так зачем ты приходил?» Вяло поинтересовалась я, повернув голову в сторону усевшегося рядом мужчины. Вряд ли так спешил отблагодарить меня, что сунулся ночью, рискуя попасть под охранку. «В следующий раз не стоит так делать», — добавила я серьезно. «Это я сегодня слишком расслабилась». «Охранка меня не пугает», — усмехнулся оборотень. «Вряд ли ты повесила бы что-то смертельное, а все остальное соскользнет со стальной шкуры». Я от удивления даже приподнялась, но нахмурившийся мужчина тут же прижал меня обратно и даже не стал убирать ладонь, чтобы не дергалась лишний раз. «В обороте на тебя не действует магия?» «Да», — кивнул он. «Зато колдовать я могу только в человеческом обличии». Неудивительно, что он стал лучшим в своем деле. В битве против мага иметь иммунитет к магии, и это помимо когтей, клыков и скорости, это практически гарантированная победа. Я почти завидую. Впрочем, как раз-таки магией меня обычно и не атакуют. Все больше когтями и зубами. Хотя от такого стальная шкура, наверное, тоже помогает. Так все же, что заставило приличного оборотня влезть в комнату к незамужней девушке? Вернулась я к интересовавшему меня вопросу. Его неожиданный визит порядочно меня перепугал. Я было решила, что это принц снова приперся. Вот уж перед кем не улыбалась предстать в таком виде, слабой, да еще и полураздетой. «Кто сказал, что я приличный?» — хмыкнул фон Грейслинг, бросив на меня многозначительный взгляд. Моментально накатили воспоминания, подтверждавшие, что до приличия кошаку далеко, и я поспешила отвернуться, пряча румянец на бледных щеках. «Мне извиниться?» Я не сразу поняла вопрос. Обернувшись, взглянула на него с недоумением, но по внимательному, чуть сверкающему взгляду неожиданно быстро сообразила и растерялась. В такой ситуации мне бывать не доводилось. «А ты хочешь?» — внезапно заинтересовалась я. Было ли это лишь необходимым прикрытием, или за поцелуем скрывалось нечто большее? «Нет», — ответил оборотень, уверенно глядя мне в глаза. «Тогда не стоит», — пробормотала я, отворачиваясь вновь. В комнате повисла густая тишина. Рука на спине вдруг стала ощущаться куда отчетливее, посылая волну мурашек по коже. Но я не хотела чувствовать этого. Бессмысленно все это. Мы найдем убийцу и вновь вернемся в свои миры. Ни к чему забивать мысли и чувства лишними переживаниями. «Но ты же и не за этим приходил», — пробурчала я уверенно. Я беспокоился. «И?» «Это уже не важно». Раздраженно вздохнув, я снова повернулась, вперев в оборотня настойчивый взгляд. «Не на ночное же свидание ты пришел меня пригласить», — заметила я язвительно. «Почти. Я надеялся попробовать отыскать второй источник», — хмуро признался мужчина. «Но ты не в том состоянии». «Точно. Совсем забыла, что основное скопление некроэнергии было в другом месте». Скорее всего, тайное место, где наш злоумышленник хранит накопленную энергию и планирует свои дела. «Дай мне время собраться», — заявила я и попыталась подняться, но меня все так же легко и непринужденно прижали рукой к кровати. «Нет». «Все не так плохо», — заверила я его. «Небольшую прогулку по замку я точно выдержу». «Я только что зашил тебе спину. Тебе больно», — нахмурившись, заметил фон Грейслинг. «Мне не привыкать». Независимо дернула я плечом. Несколько мгновений длилась битва взглядов. Отступать никто не хотел. «Мы не в том положении, чтобы позволить себе задержку». Серьезно взглянула я ему в глаза. И оборотень сдался. Отвел взгляд и, убрав руку, поднялся с кровати. «Тебе нужна помощь, чтобы собраться?» — уточнил он сухо, отвернувшись. «Нет, Ларин справится». Бросила я взгляд на скелет, который этим вечером уже успешно исполнил роль моей горничной. Я подожду за дверью. Не оборачиваясь, он спешно покинул комнату. А мне оставалось лишь пожать плечами от этой внезапной смены его настроения. Не то чтобы я так жаждала сейчас тащиться куда-то в подвал, вместо того, чтобы спокойно уснуть в кровати. Но ведь и правда нужно. Собраться мне удалось быстро. Корсет-скелет на мне затянул так туго, что я с трудом дышала, зато двигалась, почти не ощущая боли. Так что к оборотню я выползла, может, и бледноватая, но вполне бодрая. Грейслинг весьма скептически осмотрел меня, вздохнул и, взяв за руку, уверенно повел по сумрачному коридору. Несколько прикосновений к тяжелому канделябру на стене, и вот перед нами открывается очередной ход. Почему ни в одном из служебных коридоров и тайных ходов нет охраны? Нахмурившись, уточнила я. Дворцовой стражи не хватает, чтобы охватить их все. Мрачно отозвался он. И, учитывая, против кого мы играем, это все равно бессмысленно. Да уж, если у императорской семьи имеются свои проходы, то чего беспокоиться об открытых коридорах? Значит, любые попытки защитить хотя бы комнаты невест бесполезны, признала я мрачно. Я поставил на все спальни невест свой сигнальный контур. Неожиданно заявил оборотень. Никто без моего ведома не сможет к ним зайти или выйти. Я пораженно уставилась на широкую спину перед собой. 14 спален, считая комнату Сари, под постоянным контролем? Как он еще не перегорел? Но мы можем оказаться далеко, когда сработает сигналка, заметила я хмуро. Поэтому я позаботился о том, чтобы все заинтересованные лица знали о существовании этого контура. А вот теперь я смотрела на него с искренним восхищением. Отслеживать перемещение оборотня убийца вряд ли сможет. А значит, зная о полном контроле, не рискнет ни влезать сам, ни выманивать невест. Красиво, ничего не скажешь. Второй раз за день мы путешествовали по темным узким переходам. Дворец затих. Пока я спала, праздник успел закончиться, а потому идти мы могли куда быстрее. Спустившись на нижние этажи дворца, потерявшие всяческий лоск и удобство, вперед вышла я, чутко следуя на зов магии. «Удалось что-то узнать, пока я спала?» — спросила я, уверенно сворачивая по каменному коридору подвала. Похоже, когда-то здесь было что-то вроде темниц, а может, складов. Кладка выглядела куда более старой, и не похоже, чтобы тут особенно прибирались. Артефактор, изготовивший маски, мертв, убит так же, как невесты. Не слишком-то удивил меня новостью оборотень. Судя по всему, это случилось еще до начала бала. Так значит, дело не столько в невестах, сколько в магии? Или убийца просто не захотел терять такой прекрасный источник, раз уж все равно придется избавляться от свидетеля? Подозреваю, что артефактор не только изготовил маску, но и особенные кинжалы под накопители. Кстати, второй стражник, который охранял коридор, где напали на мессу Урвальд, тоже найден мертвым в дальнем углу парка. Убит был в тот же день, что и его напарник. Как-то уж слишком уверенно и беспринципно наш преступник избавляется от своих помощников. «Нашла», — шепнула я, ощутив, что нужная энергия совсем близко. Прикрыв глаза, чтобы лучше сосредоточиться на ощущениях, я медленно пошла вперед на зов магии. И через несколько шагов уткнулась руками в холодную каменную кладку. Стена. «Там есть дверь», — кивнул вперед фон Грейслинг. Мы поспешили к старой, рассохшейся двери. Несколько ловких движений когтем, щелчок замка. Тут оборотню пришлось поднажать плечом, чтобы открыть. И мы внутри. Какой-то заброшенный склад. Мусор на полу, мешки, пыль. Заржавевшие доспехи в углу и больше ничего. Сосредоточившись, я пошла за нитью магии. И вновь уткнулась в стену. Мы бродили из комнаты в комнату, кружа вокруг одного места, но каждый раз встречая лишь глухие стены. Я чувствовала, что источник вот он, только руку протяни за каменной кладкой, но попасть к нему было невозможно. С каждым мгновением Грейслинг мрачнел все сильнее, пока, наконец, не перехватил мою руку, останавливая. «Хватит, Амелика, это бессмысленно. Мы не найдем вход, а если и найдем, то не сможем войти». «Ну, вообще...» «Есть вариант?» — неуверенно протянула я, почесав кончик носа. «Я могу развеять кусок кладки. Просто не знаю, не посыплется ли вся стена после этого». «Не получится», — покачал головой мужчина. «Стены, на которые ты указывала, пропитаны магией. Сильный и старый. Это место защищено слишком хорошо». Я перевела на него настороженный взгляд. «Неужели...» «Да», — кивнул он мне. «Думаю, это императорская сокровищница». «Вот, попали так попали». Впрочем, почти мгновенно мне пришла в голову интересная мысль. «Как думаешь, будет очень подозрительно, если я попрошу принца о свидании в сокровищнице?» «Очень смешно, Амелика», — бросил на меня мрачный взгляд мужчина. «Может, сразу спросишь, не он ли убивает невест?» «Это будет слишком прямолинейно», — поморщилась я. «Но со свиданием можно попробовать. Надавить на желание впечатлить меня. Попробовать стоит, чтобы убедиться, что за этими стенами и правда сокровищница». Я коснулась рукой кладки, скрывающей желанный ключик к правде. На мое запястье резко перехватил оборотень, разворачивая к себе. «Погоди, Ами, о каком свидании ты говоришь?» — хмуро уточнил он. «Еще не слышал?» — удивленно вскинула я брови. «Победительницей фарса с маскарадом стала я. В подарок мне достались побрякушка и свидание с принцем. Сомнительные призы, впрочем, вполне соответствующие конкурсу». Известие о моей победе фон Грейслинга не обрадовало. «Откажись», — почти потребовал он. «Скажи, что плохо себя чувствуешь». «И упустить возможность расспросить одного из главных подозреваемых?» Удивленно вскинула я брови. «В том-то и дело», — хмуро заметил мужчина. «Возможно, он убийца, а ты собираешься не только остаться с ним наедине, но и попросить отвезти тебя в его логово». Звучит и правда не очень. С другой стороны, у меня есть преимущество. Физический вред мне не страшен. А при попытке воздействовать некромагией я ударю в ответ. Тут уж у меня опыта больше». «Если это и он, вряд ли он на что-то решится», — покачала я головой, встречая мрачный взгляд все еще удерживающего меня оборотня. «Все во дворце будут знать, где я и с кем. Если что-то произойдет, подозрение сразу падет на него». «Это не будет иметь значения, если ты уже пострадаешь», — процедил оборотень сквозь зубы. «Ладно, еще свидание, но в сокровищнице я точно не сумею проследить за вами и не смогу помочь в случае опасности». Мрачно закончил мужчина, все еще надеясь, что я передумаю. «Ничего страшного, я привыкла справляться сама», — пожала я плечами. Но мой ответ не пришелся оборотню по нраву. Глаза яростно сверкнули, и показалось, что даже промелькнули кончики клыков между губами. Но он отвернулся прежде, чем я успела разобраться, что за эмоции его обуревают. «Нужно возвращаться. Тебе стоит отдохнуть и подумать обо всем серьезнее, на ясную голову». Глухо заметил он. Путь обратно мы преодолели молча. Спать оставалось всего ничего. К тому же противно ныла рана в спине, и в целом я чувствовала себя невыносимо измотанной. Силы разбираться, какие внутренние комплексы оборотня я задела своим решением, не было точно. Уже на пороге комнаты фон Грейслинг все же заговорил со мной. «Амелика, будь предельно осторожна». Хмуро смотрел он на меня. «Возможно, принц далеко не так глуп, как пытается казаться. Постарайся не раскрывать наследнику своих особенностей и умений как мага. А лучше вообще ври обо всем». «Совсем врать не получится», — задумчиво отозвалась я. «Если у него имеются какие-то записи о некромантах, то это будет подозрительно». «Тогда преуменьшай», — настойчиво посоветовали мне. «Понятно», — кивнула я устало. «К сожалению, я не в силах остановить тебя». Недовольно поморщился мужчина. «Но все же прошу, не стоит рисковать с сокровищницей. Возможно, мы найдем другой способ узнать, что там». «Подумаю», — скрипя сердце, пообещала я ему. «Хотя вряд ли это что-то изменит. Может, и найдется другой способ проникнуть туда, но только с принцем это будет куда быстрее. Да и вообще, может, мне еще и не удастся уговорить его на экскурсию». Фон Грейслинг словно почувствовал недосказанность в моих словах и собирался добавить что-то еще, но, взглянув на мое замученное лицо, передумал. «Отдыхай», — вздохнул он, распахнув передо мной дверь. «Не удивлюсь, если на мою комнату повесят сигнальный контур, опасаясь, что я сбегу вскрывать сокровищницу». Зря он беспокоился. «Сил у меня не хватит, даже чтобы самой раздеться». Стук в дверь разбудил меня около полудня. С облегчением ощутив, что спина уже не так болит, я прогнала беспокоящегося скелета в ванну, а сама пошла открывать. Вежливый слуга в золоченной ливрее, поприветствовав, протянул мне накрытую вышитой салфеткой корзину и плотный конверт. Судя по гербовой печати на последнем, личность отправителя сомнений не оставляла. На этот раз принц решил впечатлить меня завтраком, что оказалось кстати, и приглашением отужинать вместе. Честно сказать, я ожидала очередного наплыва посетителей, жаждущих узнать подробности прошлого вечера. Но день прошел удивительно тихо. В тишине и спокойствии мы с Ларином приводили мое измученное тельце в приличный вид почти до самого ужина. И когда за окном стало темнеть, я даже как-то занервничала. Кажется, я была не настолько уверена в себе, как пыталась убедить оборотня. Но шанс есть шанс, и я обязана им воспользоваться. На встречу с принцем меня сопроводили в одну из башен, почти на самую верхотуру. Там, на открытой террасе, с шикарным видом на дворец, переливающийся светом город невдалеке и высокие горы на горизонте, и ожидал меня принц за накрытым на двоих столиком. Сияющие голубые глаза, художественно растрепанные волосы, украшенный шитьем камзол и самоуверенная улыбка. Именно такими рисует принцев в глупых сказках для маленьких девочек. «Месье Розенвар, позвольте выразить вам свое восхищение». Очаровательно улыбнулся принц и склонился поцелуем к протянутой руке. «Вы прекрасны». «Благодарю», — улыбнулась я в ответ, а смущение и изображать не пришлось. Зная, что принца к прогулке в сокровищницу придется как-то поощрить, я все же согласилась на очередное сотворенное Ларином платье: открытые колени, вызывающие алый цвет, глубокое декольте и обнаженные плечи. Но под жадным взглядом принца я стала жалеть, что не догадалась прихватить с собой какую-то шаль. Впрочем, стоит признать, Дариус вел себя галантно. Даже споить не пытался, налив лишь половину бокала вина. Мужчина ухаживал, подкладывал блюда и вежливо расспрашивал о семье и интересах. Казалось, наследник и правда всего лишь желает узнать получше потенциальную супругу. Я даже расслабилась, размышляя лишь о том, как же навести принца на мысль об экскурсии в подвал. Но гром грянул во время десерта. «Амелика?» Наглое высочество уже давно перешло на имя. «Расскажите, каково это — быть некромагом?» Я застыла, не донеся ложечку до воздушного десерта, отложила прибор и растерянно улыбнулась ему. «Не знаю, что вам на это сказать. То же самое, что и просто быть магом. В своем мире я далеко не уникальна, поэтому не вижу в этом каких-то особенностей». «Но все же вы заметно отличаетесь», — проницательно заметил блондин, задумчиво прокручивая в руках бокал с вином. «Некромаги — единственные, кому покровительствует сама богиня смерти». «Боюсь, что в нашем случае это скорее минус», — рассмеялась я, скрывая нервозность. «Никаких тебе преимуществ, только лишние обязанности, да еще и дополнительный контроль со стороны богини». «Но вам нравится быть некромантом?» — задал он уж совсем подозрительный вопрос. «А вам нравится быть принцем?» — спросила я с нервным смешком. «Не всегда», — неожиданно признался он. «Неужели статус наследника настолько обременителен?» С удивлением поинтересовалась я. «Вы бы предпочли стать обычным аристократом?» «Может быть». Немного задумчиво протянул он. «Хотя все же нет. Мое положение дает много возможностей, но при этом и достаточно ответственности. Хотя очень часто мне кажется, что я лишь номинально исполняю эту роль. Красивая картинка, не имеющая реальной власти. Даже по этому отбору видно». «Ух ты, какие неожиданные откровения! Кто-то перебрал вина? А вы стремитесь взвалить на себя тяжесть императорской власти?» Полюбопытствовала я. «Неважно, стремлюсь я или нет», — поднял на меня серьезный взгляд наследник. «Я стану императором рано или поздно, как бы это ни разочаровывало моих родных, поэтому хотелось бы, чтобы они серьезнее относились к моим словам и решениям». Я отставила на стол фужер и аккуратно спросила, добавив сочувствие в голос. «Простите, у вас плохие отношения с родными?» «До вас еще не дошли слухи?» — криво усмехнулся наследник. «Мне казалось, об этом только и судачат, как император сожалеет, что весь ум достался дочери, а не беспутному старшему сыну. Если бы мог, он бы сделал наследницей ее. Не думаю, что сестричка бы отказалась, но я и законы наследования стоим на пути исполнения их мечты». Задумчиво пробормотал он себе под нос. «Наследник подозревает, что родные пытаются его подставить? Объявить принца проклятым и исключить из наследования во благо империи? Может быть. Не знаю, насколько реально такое осуществить». «Давайте оставим проблемы моих родственников», — решительно свернул с интересующей меня темы принц. «Все же этот вечер предназначен для того, чтобы мы узнали друг друга поближе. Подмигнул он мне. Я, может, и хотела узнать его поближе, но явно не с той стороны, на которую он рассчитывал. «Знаете, прошлым вечером вы сумели поразить и заинтересовать наш высший свет», — ободряюще заметил принц. «Я слышал, как некоторые дамы обсуждали возможность заказать через вас у мастера хотя бы эскиз. Все же нынешним портным так и не удалось превзойти его». Вот тут меня осенило. «Это мой шанс. Наследник сам вывел на нужную тему». «Не могу с ними не согласиться», — с энтузиазмом закивала я. «Я часто об этом задумывалась, рассматривая в музеях украшения и артефакты. Творения мастеров прошлого невозможно повторить. Это особое мастерство, которое было похоронено вместе с создателями». «А разве вы не можете воскресить нужного мастера?» — заинтересовался наследник. «А воскресить — не совсем правильное слово», — мягко заметила я. «Можно призвать дух в тело и привязать его, но разложившееся тело никогда не будет обладать теми ловкостью и мастерством, что были присущи ему при жизни. Магия может вернуть подвижность, но не жизнь». Это, кстати, правда, которой поделиться не страшно. Исключения составляют лишь личи, потому что они не поднятые, они никогда и не умирали. Связка души с телом слишком крепка. «И нельзя остановить разложение?» — заинтересовался принц. «Нет, что вы!» — улыбнулась я. «Поэтому некроманты предпочитают работать со старыми телами. Скелет выглядит эстетично и продержится дольше. Но выполнять работу, требующую точности, они уже не способны. Поэтому я так восхищаюсь старинными работами». Попыталась я вернуться к интересующему меня вопросу. «Был один известный ювелир, который делал украшения в виде растений. Из-под его рук металлы и камни выходили живыми цветами. И никто не смог такого повторить». «Вам нравятся ювелирные украшения?» Удивленно, но с улыбкой уточнил наследник. «Вы не выглядите поклонницей сияющих камней. Мне показалось, мой подарок не слишком вас впечатлил». Я машинально коснулась рукой массивного украшения на шее. Пришлось надеть, чтобы польстить наследнику. «Что вы, ожерелье прекрасно!» Поспешила я заверить его. «Но вы правы, я не любительница украшений. Меня привлекают лишь по-настоящему старинные и оригинальные вещи. Знаете, те, при взгляде на которые, понимаешь, это не просто дорогая побрякушка, это искусство, момент истории, запечатленный в металле и в драгоценном камне. Но мне редко удается полюбоваться подобными шедеврами», — призналась я, бросив на него аккуратный взгляд из-за бокала, который держала в руке. «Ну же, давай! Ты пьян и жаждешь впечатлить меня. Выстрой правильную цепочку действий». «Амелика», — подался вперед принц с предвкушающим выражением лица. «Хотите, я сделаю вам подарок?» «Какой?» — изобразила я удивление, сама уже готовая нестись в нужную сторону, ликуя, что все удалось так просто. «Хотите посмотреть на императорские украшения? Те, что помнят историю и являются ее неотъемлемой частью. Я с удовольствием показал бы их и рассказал, что за события они символизируют. Кто знает, это может пригодиться вам на будущее», — многозначительно закончил наследник. Но я предпочла не заметить последнего намека. Обойдемся без таких пугающих перспектив. «Неужели?» — выдохнула я, изобразив восторг и неверие. «Но не просто так», — добавил внезапно принц. Я так и застыла с улыбкой на губах, предчувствуя, что продолжение фразы мне не понравится. «Как насчет честного обмена? Я вам экскурсию, а вы мне?» «А, да», — слабым голосом уточнила я. «Поцелуй», — сверкнул глазами Дариус и опустил жадный взгляд к моим губам. «Ну да, на что я готова, чтобы добраться до сокровищницы?»